плачу по мне. В грязную яму сбитый полет, плачущий крик пошлой беды, фанерные песни о чувствах и снах, глупая злость на стаи козлов. Задрай свой люк, когда кончится летний сезон, залезь в трубу, когда кончится летний сезон, заткни мне рот, когда кончится летний сезон, а я начну жить, когда кончится летний сезон. Я вылетаю с каждой вспышкой, чтобы размазать голову в цель. Я вылетаю, чтобы обозначить новую дырку в чьей-то груди. Задрай свой люк, когда кончится летний сезон. Залезь в трубу, когда кончится летний сезон. Заткни мне рот, когда кончится летний сезон. А я начну жить, когда кончится летний сезон. Ломаться оденут на тело цветастые тряпки, ошейник под горло и номер объекта, когда всех продадут, когда всех продадут. Затрай свой люк, когда кончится летний сезон. Заткни мне рот, когда кончится летний сезон. Заткни мне рот, когда кончится летний сезон. Я начну жить, когда кончится летний сезон. Меня найдут, когда кончится летний сезон. Меня откопают, когда кончится летний сезон.